Глава 28. Рада. Я не буду читать своей дочери про принцесс, про волшебные туфельки, про кареты и про то, что есть где-то чудный лес, потому что и принцев, и леса нету. Про злодеев, чьи полегли мечи, про высокие башни и чудо-двери. Я не буду читать ей эти слова в ночи, потому что боюсь, что она поверит. Я не буду читать никому это все, потому что и мне однажды показалось, что победит добро, показалось, что сердце важно, что в последний момент прибежит герой и спасет меня от беды. Только жизнь оказалась совсем другой, и драконы живут внутри. Яна Мкр. Выхожу из машины, иду в сторону дома и прикладываю руку к груди, поскольку совсем не чувствую сердца. Оно замерло. Я не хочу его видеть. Не хочу. Господи, пожалуйста, пожалуйста, шепчу себе, продолжая медленно идти к дому. Сглатываю и замираю на месте, когда дверь открывается, и из главного входа выходит Глеб. Закрываю глаза, сердце вдруг заводится и начинает колотиться настолько сильно, что шумит в ушах. Глеб делает пару шагов ко мне, и я неосознанно отступаю назад, а он все ближе и ближе, такой бледный, немного осунувшийся. Черты лица заострились, глаза еще холоднее, чем раньше. Серая ртуть мгновенно отравляет. Мне хочется кричать. Глаза наполняются слезами. Мне больно его видеть. Мне нестерпимо от того, что я понимаю, как люблю его. Отвратительно сильно люблю. Он идет на меня, а я отступаю и отступаю, мотая головой. «Не надо!» «Рада!» — хрипит Глеб. Боже, его голос — это самая извращенная пытка. Его очень хриплый, простуженный голос с тем же надрывом, как и в последний раз. Натыкаюсь спиной на Андрея и вздрагиваю, застывая. Глеб тоже останавливается. Ловит мой взгляд против воли и не отпускает. Я снова тону в этой бездне. «Все в порядке?» — настороженно спрашивает охранник. «Никогда! Никогда!» — говорю громче, чтобы Глеб слышал, смотря ему в глаза. «Никогда не подпускайте ко мне этого мужчину!» Разворачиваюсь и убегаю прочь к гаражу. «Рада!» Кричит мне вслед Глеб, но я зажимаю уши руками, забегаю в помещение и запираю двери, облокачиваюсь на стену, пытаясь отдышаться. Я думала, мой дом — самое надежное место. Меньше всего я ожидала здесь встретиться с Глебом. Через несколько минут дверь в гараж тихонько открывается. «Он уехал», — сообщает мне Андрей. «Хорошо». Киваю, поправляя сумку, направляюсь на выход. Проклятые слезы душат. «Рада», — останавливает меня Андрей, хватая за руку. «Почему вы боитесь этого мужчину?» — спрашивает он меня. Дергаю руку, вырываясь. «Не трогайте меня больше!» Выходит агрессивно. Глеб научил меня не доверять никому и поселил недоверие ко всем мужчинам. «Извините», — отступает от меня на шаг и заводит руки за спину, вставая в стойке, словно военный. «Я не хочу отвечать на ваш вопрос. Просто не подпускайте ко мне этого мужчину», — сдержанно произношу, обхожу мужчину, зажмуриваясь и пытаясь сдержать поток рвущихся наружу слез. Мне хочется влететь домой и потребовать у отца объяснений, зачем здесь был Глеб. Мне хочется кричать на него и просить больше никогда не принимать в нашем доме этого мужчину. Но к горлу подступает истерика, которая рвется наружу. Если отец это увидит, то объясняться придется мне. А я не хочу, не могу выложить отцу о том, как меня сладко отравили ядом любви и убили. Бегу наверх в свою комнату, запираюсь, кидаю сумку на пол, срываю с себя пальто и падаю на кровать. Закусываю подушку и вою в нее, заливаюсь душащими слезами. Даже не подозревала, что любить настолько больно. Всегда думала, что любовь — это что-то прекрасное, как порхающие бабочки. Бабочки порхали, да, а теперь они сдохли где-то внутри меня и разлагаются, отравляя меня трупным ядом. «Пап, сегодня тебя посещал мужчина?» Все-таки решаюсь спросить отца за ужином. Я выплакала все эмоции, пережила истерику и теперь могу холодно задать все вопросы. Я даже ем, запихивая в себя салат с тунцом, только для того, чтобы отец ничего не заподозрил. «Кто он?» «Это...» — отец задумывается, обращая все внимание на меня. А я снова запихиваю в себя еду, чтобы не кусать губы. «Это один из организаторов твоего похищения». Не реагирую, потому что и так все знаю. «Почему он спокойно заходит в наш дом и так же беспрепятственно выходит?» «Ты сталкивалась с ним?» — отвечает вопросом на вопрос. «Нет, эмоциональнее, чем надо, выдаю я. Он сказал иначе?» «Нет, не сказал», — прищуривается папа, пытаясь меня прочитать. «Тогда чего он хотел? Что происходит?» «Понимаешь, доча», — выдыхает папа, наконец прекращая меня сканировать. «Мы заочно знакомы с этим человеком». «Знакомы?» — свожу брови. «Скажем так, я не очень хорошо с ним поступил. У него были мотивы». «Как поступил?» Распахиваю глаза. Отец качает головой. «Есть вещи, о которых я бы не хотел тебе рассказывать подробно. Так вот, он предложил мне помощь в нашем деле, с возможностью вернуть все и наказать Наталью и Константина Сергеевича. И пока мне выгодно запускать его в наш дом и выпускать из него. Пока», — задумывается отец. «Зачем ему это, если он был организатором?» «Ничего не понимаю». «Не знаю, Рада. Никак не могу его раскусить. Нет, он хочет оставить свою долю себе, но...» «Я разберусь, доча. Никто не уйдет безнаказанно. Не переживай. Я все раскопаю». Сглатываю. Хочется просить отца не трогать Глеба. В свое время он пожалел меня. Сейчас его жалею я. Жалость — это все, что я могу дать Глебу. Вернуть долг. «Скажи мне, Рада, это правда, что когда ты подписывала документы, ты была не в себе?» В голосе отца снова подозрение. «Да, правда. У меня болела и кружилась голова. Я очень плохо себя чувствовала. Пап, они сказали, что эти бумаги помогут освободить тебя. Я поверила, я хотела помочь». Начинаю оправдываться. «Ты все правильно сделала. Никакая компания не стоит твоего благополучия и здоровья. Ты сможешь на суде приукрасить и сказать, что чувствовала себя хуже и ничего не соображала, что тебя вынудили подписать бумаги, чтобы я мог аннулировать сделку продажи Медлайна?» «Да, смогу», — уверенно произношу. «Хорошо, Рада. «Кто ты такой, черт тебя побери, Глеб? Ты знал, что так все обернется? Ты же просил меня притворяться больной!» Я снова ничего не понимаю. Прошла еще неделя. Глеб больше не появлялся в нашем доме. Но теперь у меня возникла новая фобия. Я боюсь с ним встретиться. Боюсь ехать домой. Боюсь разговоров и подозрений отца. Он словно чувствует, что я лгу и не договариваю. Хочется побиться головой о стену и отшибить себе память, чтобы все забыть по щелчку пальцев и продолжать жить. Сижу в кафе напротив университета. Занятия давно закончены, но домой не хочется. Я занимаюсь за столиком, закрытым шторами, разложив на столе ноутбук и тетради. Пью кофе, поедаю самые вредные десерты и не спешу домой. Это кафе принадлежит матери моей подруги. Тетя Света прекрасно меня знает с детства и периодически заглядывает ко мне, подкармливая и не выгоняя домой. Мама звонит по видеосвязи. Я избегала общения с ней. Нет, я дико соскучилась. Просто боюсь разрыдаться и все ей выдать. Надеваю наушники, принимая звонок. «Привет!» — улыбается мама. «Она у меня красавица. Совсем не стареет. Возраст ей к лицу. Мне даже кажется, что она хорошеет с каждым днем. Папа такой дурак, что отпустил ее. Она его очень любила. И он любил. А потом что-то случилось, я не понимала. А теперь знаю, что так бывает. Люди, которые любят, тоже расстаются. Привет!» Тоже натягиваю улыбку. Вижу ее, такую родную, и снова хочется рыдать. Не нужно было отвечать. «Что случилось?» Мама меняется в лице, подаваясь к камере и рассматривая меня обеспокоенным взглядом. «Ничего, все хорошо». Мотаю головой, пытаясь сдержать слезы. «Почему я такая слабая, как тряпка? Уже ненавижу себя за безвольность. Я просто занимаюсь. Столько всего навалилось, устала». Пытаюсь оправдаться. «Рада. Я же вижу, что это больше, чем усталость. Что случилось?» — строго спрашивает мама. «Мам, я просто соскучилась по тебе очень-очень. Как ты там? Как Филипп?» «Все хорошо. Он передает тебе большой привет. И ему поцелуй от меня». «Обязательно. Ты точно просто соскучилась?» — прищуривается мама. «Да, мамочка», — быстро моргаю. «Все, я заказываю себе билет», — категорично заявляет она. «У тебя же выставка через неделю». «Рада, когда моя дочь плачет, я не могу думать о выставке. Все, перезвоню тебе и сообщу, когда прилетаю. Отца предупреди о моем визите, чтобы не закатывал глаза», — строго сообщает она и отключается. И все. Слезы начинают литься градом. Нужно перезвонить маме, сказать, что все нормально, что не нужно бросать дело ее жизни и отменять важную для нее выставку, что я подожду или прилечу к ней сама. Но я не могу сказать и слова, только всхлипываю, размазывая слезы. «Рад, ты чего?» — подсаживается ко мне подруга. Мы договорились встретиться здесь, в кафетерии ее мамы, но я забыла. Я вообще рассеянная последнее время. Ничего ей не говорю, мотая головой, хватаю стакан с кофе и запиваю свое горе. «Да что случилось-то? Все живы-здоровы?» «Все живы», — всхлипываю. «Я просто, Лёля, не могу держать все в себе. Я очень сильно влюбилась, а он...» И все. Ком в горле встает, начиная меня душить. «Так», — она просит у официанта воды и обнимает меня. «Прекрати! Ни один парень не стоит твоих слез. Ты у себя одна такая, а мужиков много», — выдает мне она. «Ага», — киваю, пытаясь успокоиться. «Ну-ка, сворачивай тут свои тетрадки. Пойдем прогуляемся. Я тут один бар знаю. Только для мамы мы едем к тебе делать доклад», — подмигивает она мне. «Нет, поехали лучше сразу ко мне. Я не хочу в бар». «Я тоже не хочу, но надо. Это такая терапия». «Лёль, серьезно? В бар? Вечером? Уже темно». Растерянно смотрю, как она складывает мои тетради и ручки в сумку. «Да что нам бояться, когда с тобой такой серьезный и харизматичный охранник?» Кивает в сторону окна, за которым парковка, где меня ждет Андрей. Она сегодня все уши мне прожужжала о том, какой Андрей ходячий жесткий секс по-взрослому. Смешно. Я не замечала. Я вообще сейчас ничего не замечаю. Лёля хватает мой ноутбук и сумку в одну руку, меня в другую и тянет на выход. По дороге она безбожно лжет матери о том, что нам срочно нужно доделать доклад и презентацию, отпрашиваясь ко мне до завтра. Я как дура киваю и иду за ней. Да к черту все! Действительно, чего мне бояться? Все страшное уже произошло.